«Если ты так боишься за свою невинность, — прошипела я, — то можешь оснастить дверь своей спальни железным засовом и придвигать на ночь комод». Бен закрыл глаза и скрипнул зубами. Жилы на его шее вздулись. «Мы можем поговорить без того, чтобы ты тут же усаживалась на своего любимого конька? Ситуация, когда в доме живут два одиноких человека, довольно щекотливая, даже если они не испытывают любовного влечения». «Щекотливая и весьма». Я свирепо ткнула кочергой в едва тлеющие угли. «Но у этой ситуации есть свои преимущества. 6 месяцев бесплатного жилья и питания, не считая возможности выиграть главный приз, половину дома моих предков, солидный счет в банке и кто знает что еще. И все это, мистер Бентли Хаскелл, только потому, что мой доверчивый дядюшка и в самом деле посчитал вас моим женихом». «Ты хочешь сказать, — нахмурился Бен, — что если я желаю заполучить эти несметные богатства, я, как честный человек, обязан на тебе жениться? Ну, сам подумай!» — я угрожающе помахала кочергой. «Это единственно возможный поступок, достойный джентльмена. Мы должны воспринимать волю моего бедного дядюшки как наш священный долг. И, отдавая дань его памяти, я готова принести в жертву свою молодость. На колени, молодой человек». Бен освободил кочергу из моих скрюченных пальцев и попытался подавить улыбку. «Дура», — сказал он. Почему-то это ругательство прозвучало у него как комплимент, но я не позволила себе поддаться на столь грубую лесть. «Не настолько дура, чтобы связать свою жизнь с тобой. Честно говоря, ты не в моем вкусе, и когда я похудею, у меня наверняка будет из кого выбирать. Например, местный священник, красивый, умный, обаятельный человек. Впрочем, я не тороплюсь. Лично мне он показался слишком уж приторным». Добродушная улыбка сбежала с лица Бена. Он аккуратно поставил кочергу на место. «Но ты вольна распоряжаться своей жизнью. Я рад, что мы так откровенны друг с другом. Видишь ли, в Лондоне у меня есть девушка». «Ха, как это мило!» — беззаботно прощебетала я. «Родители договорились о свадьбе, когда их младенцы еще вопили в колыбели. А твоя подружка не станет возражать, что ты будешь жить здесь со мной?» «Ни в коем случае. Сьюзен очень покладистая». «Иначе и быть не могло. Разумеется, ей вся эта история как нельзя кстати. При некоторой удаче она получит из моих рук солидное приданое». «Сьюзен не меркантильна. Она тебе понравится. Но как местные жители посмотрят на молодую пару, обитающую под одной крышей, без благословения церкви? Твой священник вряд ли отнесется к этому с одобрением. Бен, ты меня удивляешь. Неужели ты боишься, что люди из местного комитета блюстителей чистоты нравов надерут тебе уши в сельской пивной? Если стоит выбор между тем, чтобы жить под пятой у тетушки Сибил, и обвинением в греховной связи, я выбираю последнее. Успокойся, мой благородный Ланселот, никто не станет всерьез подозревать во мне роковую женщину». «Это тот редкий случай, — раздраженно проворчал Бен, — когда ты себя недооцениваешь. Ты же сама только что призналась, что имеешь виды на беднягу-викария». «Верно. Но я не собираюсь выставлять эти самые виды на показ до тех пор, пока не похудею до состояния собственной тени. К тому времени ты напишешь свой шедевр. Мы продадим дом и по-братски поделим добычу. Спасибо за одолжение. Но, милая моя Элли, ты упускаешь из виду одно условие, которое способно разрушить все твои хитроумные построения. Надо найти клад. Бен вновь заходил по комнате. Глаза под сдвинутыми черными бровями горели подобно сине-зеленым аквамаринам. Если бы старик Мерлин играл по правилам, он бы снабдил нас подсказками, ведущими к разгадке. «Как ты себе это представляешь?» — осведомилась я глумливо, в виде стишков, написанных невидимыми чернилами на пергаменте цвета слоновой кости. «В этом было бы куда больше смысла, чем рыться в пыльных углах. Мы можем потратить месяцы, простукивая все перегородки и доски пола в надежде услышать глухой звук. Или разбирая старинные бюро, серванты и буфетики в поисках потайного ящичка». Я понимала, что он имеет в виду. Возможно, однако, мы недооценивали дядюшку Мерлина. Чутье подсказывало мне, что покойный выложил еще не все сюрпризы. «Ладно, не падай духом». К моему удивлению, Бен протянул руку и легонько коснулся моего лица, к сожалению, слишком дружеским жестом. «Я знаю, что выгляжу пораженцем, но должен сказать, раз уж мне приходится участвовать в этой глупой игре, то я предпочитаю делать это с тобой, чем с кем-нибудь еще. Вместе мы сможем выработать какой-нибудь блестящий план». Расстались мы с Беном закадычными друзьями, договорившись, что утром отправимся в Лондон улаживать дела. Мне потребовалось всего лишь передать в дар армии спасения свою мебель и сообщить начальнику, чтобы он повесил на двери объявление «Требуется помощница». Мысленно распростившись со своей прежней жизнью, я валялась на уже знакомой двуспальной кровати и размышляла о Бенни и о его подружке Сьюзен. Я с надеждой спрашивала себя, а вдруг эта самая Сьюзен всего лишь миф, вымысел, призванный сыграть роль воображаемой Дуэни? Все допустимо, но у столь привлекательного субъекта, как Бентли Хаскелл, не может не быть пассии. Впрочем, если даже подружка существует, будет ли он хранить ей верность на протяжении 6 месяцев? Вряд ли он найдет с кем здесь поразвлечься, поскольку все будут считать его моим женихом, а поиски сокровища, как я надеялась, не оставят времени для увеселительных наездов в Лондон. Я погрузилась в сон, и мне приснился мой новый облик. «Вы видели ее?» — пел хор оживших яблок в тесте. «Боже, бедняжка стала такой худой, тощей, костлявой. Это ей совсем не к лицу. Чулки обвисли на коленях. Посмотрели бы вы на нее, когда она была крепко сбитой женщиной, какое у нее было прелестное пухлое личико!» Так бы и спала всю жизнь, чтобы вечно видеть этот чудный сон. Но оконная щеколда считала иначе. В ту самую минуту, когда хоровод жареных гусей начал причитать по поводу моих запавших щек и лебединой шейки, эта интригантка отскочила, и порыв ветра распахнул окно. Усилием воли, выбравшись из чудесного сна, я протопала через комнату и раздвинула шторы. Стояла безлунная ночь. Когда я потянулась к щеколде, темноту внезапно прорезала узкая полоска света. Должно быть, это проснулся в своем домике старик-садовник. Наверное, решил спуститься на первый этаж, чтобы приготовить себе омлет. Весьма разумная мысль. Нащупав халат, я порадовалась, что сегодня не придется заворачиваться в покрывало, завязала пояс там, где у прочих людей находится талия, и вышла на лестничную площадку. По крайней мере, на этот раз я не столкнусь в кладовке с дядюшкой Мерлином. Надо будет как можно быстрее избавиться от этого лифта. Пальцы заскользили по гладкой поверхности перил. Эту чудесную лестницу надо починить и непременно сохранить. Неужели дядя Мерлин руководит мною из могилы, в точности зная, на что будут направлены мои профессиональные навыки? Мистер Брэк ведь намеренно подчеркнул, что в течение 6 месяцев в нашем распоряжении будут значительные средства. И даже после скромного ремонта дом существенно повысится в цене, а сейчас, когда в нем царят грязь и запустение, на него не позарятся и бродяги.